Пропавшие волхвы. Ласло, Мэгги и Комок вошли в башню, и сеньора Белоскоро сделала им знак подниматься по лестнице. Ласло был отнюдь не в восторге от такого поворота. У него болели колени, а заодно и все остальное. Эта чертова клетка виселицы оказалась очень тесной. А кроме того, ему не давали покоя воспоминания о перенесенном унижении. Наверное, Мэгги теперь будет его презирать. Не то чтобы она прежде особенно его уважала. Карабкаясь вверх, он размышлял о теории сеньоры. Итак, Дрейкфорды чуть ли не с рождения впитывали магию волхва, словно губки. Ласло сначала был шокирован, но не мог не признаться себе в том, что ему давно следовало бы прийти к аналогичному выводу. Вероятность того, что у Комку при раздаче случайно достанутся две ядерные пробирки, была не просто мала, она была бесконечно мала. Уж кто-кто Ласло должен был это понять. На своем веку он применил сотни таких пробирок, и самым действенным, что ему попалось, был крайне недовольный хорек, который угодил прямо в лицо одному кредитору в Париже. Конечно, хорек свое дело сделал, но куда ему было до трех десятков самонаводящихся энергетических хлыстов? Нет в жизни справедливости. И все же механизм этого процесса заинтриговал Ласло. Интересно, думал он, усилил ли комок эффект пробирки, или же трубка с заклинанием наоборот разбудила магию, дремавшую в его теле. Являлся ли комок, так сказать, курицей или яйцом? Размышления о курицах и яйцах навели Ласло на мысли о еде. Он вспомнил, что ничего не ел после того сэндвича с сыром и помидором, который купил в римском поезде. Сэндвич с сыром и помидором? Да что с ним такое в самом деле? В следующий раз он закажет пармскую ветчину. В следующий раз. Следующие разы заканчивались. Ласло понимал это точно так, как некоторые больные понимают, что скоро умрут. Уже не важно, что назначит врач. Рак не победить. Эта жестокая истина привела его в ужас, но заставила задуматься о том, что действительно важно в жизни. К собственному изумлению, Ласло обнаружил, что сочувствует своим подопечным. Ведь для них время тоже было врагом. Каждый Дрейкфорд встречал очередное утро, зная, что новый день лишь приближает его к началу адских мучений. Сейчас Мэгги решилась изменить свою судьбу. Наверное, она страшится каждого утра. Какой новый кошмар принесет ей наступающий день? Размышлять о течении времени было непривычно. Еще несколько дней назад Ласло вообще не задумывался о времени, ведь в его распоряжении имелись столетия, тысячелетия, бесконечность. Но прежняя жизнь закончилась. Каждые несколько секунд очередная песчинка в часах Андровара проваливалась вниз. В последний раз Ласло видел треклятые песочные часы после того, как очнулся и обнаружил, что сидит в клетке в комнате среди кнутов, железных дев и прочих орудий пыток. Песочные часы стояли на портфеле с проклятием Дрейкфордов рядом с их чемоданами. Алый песок зловеще светился в полумраке, причем это свечение еще и пульсировало так, что часы напоминали бьющееся сердце. Черт побери. Ласло готов был на все, лишь бы получить еще неделю. Еще неделю и другой халат. Он никогда не любил кимоно с цветами, но жаловаться сейчас не собирался. Он слишком хорошо помнил, как заскрежетала клетка, когда сеньора сжала пальцы в кулак. Демонесса была страшна, но, несмотря на ее презрительное выражение лица и оскорбление, Ласло понял, что она находит его забавным. Это был тот самый шанс, в котором он так отчаянно нуждался. Сеньора поднималась по лестнице перед ним, и он с интересом приглядывался к ее шикарной заднице. Но к его досаде эти противные близнецы загораживали вид. Ласло они сразу не понравились. Они напомнили ему тех мертвых девчонок, которые постоянно мелькали в сиянии. Ласло трижды пытался досмотреть этот фильм до конца, но всякий раз выключал после сцены с женщиной в ванной. Чертовы призраки — это хуже всего, даже накрашенные. Когда они поднялись на третий этаж, сеньора остановилась у окованной железом двери и достала из кармана ключ. Девочки, приподнявшись на цыпочки, одновременно поцеловали хозяйку в обе щеки и шмыгнули внутрь. Ласло заглянул в дверной проем и разглядел вымощенную булыжником дорогу и кипарисы, качавшиеся на ветру. Дорога вела к мысу. Там, на краю, стоял замок. Ничего больше демона увидеть не удалось. Сеньора быстро захлопнула дверь и повернула ключ в замке. Ласло бросил быстрый взгляд на Мэгги, чтобы убедиться, видел ли он пейзаж в действительности, или это была галлюцинация. По выражению ее лица было ясно. Кипарисы и замок были реальны. Близнецы ускользнули в Бригадун. «Так», — заговорил Ласло, — «мы можем задавать вопросы?» «Нет», — ответила сеньора и продолжила подниматься по ступеням. Причем эти ступени были шире, чем раньше. Ласло окончательно убедился в том, что по мере подъема башня становилась более просторной. Войдя, они вынуждены были подниматься гуськом. После четвертого этажа пять взрослых людей могли пройти по ступеням в ряд. С каждым этажом увеличивалась не только ширина ступеней, но и их число. С первого по второй этаж вел короткий пролет, не более 20 ступеней. На лестницах между верхними этажами Ласло насчитал по 99 ступенек, причем они были широкими, как церковные скамьи. Карабкаясь на последний этаж, Ласло задыхался и хрипел, в отличие от сеньора. И этих двух фанатов кардиотренировок Дрейкфордов. Это раздражало сверх всякой меры. Он решил, что надо бы подать в суд на свой фитнес-клуб за мошенничество. Ласло обожал судиться по всякой ерунде. Однажды он подал в суд на тюремного охранника за то, что тот съел его фруктовый лед. Государство возместило ему убытки. Но в следующее мгновение Ласло забыл о тяжбах. Они стояли в центре огромного шестиугольника, накрытого стеклянным куполом. Грани купола сходились на высоте 30 метров над сверкающим мраморным полом. Ласло, онемев от изумления, разглядывал потолок. Он повидал на своем веку немало дворцов. Ад буквально был забит безвкусными типовыми особняками. Чем больше, тем лучше. Но это было нечто особенное. Даже дворец его отца мог похвастаться только одним небом. А в этой башне небосводов было 6. 6 разных небес, разделенных тонкими ребрами. Ласло, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, рассматривал их по очереди. Здесь было ночное небо с мерцающими звездами, розово-золотая заря, пасмурный вечер, зимнее небо во время снегопада, грозовое небо, тут по стеклу барабанил дождь. Последнее небо было тусклого красноватого цвета. И ничего, ни облаков, ни звезд. Ласло смотрел на него дольше других, пока не заметил, что сеньора Белоскура наблюдает за ним. «Не скучаешь по нему?» — спросила она. Ласло самодовольно ухмыльнулся. «Нет. Мир людей всегда казался мне более привлекательным. Люблю разнообразие», — он кивнул на телефон, который Демонесса держала в руке. «Нельзя ли получить это обратно?» Сеньора передала телефон Мэгги. «Доверяю его тебе. Не возвращай телефон, пока я не разрешу». Мэгги наклонила голову. «Хорошо, сеньора Белоскура». Ласло бросил на нее свирепый взгляд. «Никогда бы не подумал, что ты начнешь лизать задницы». Мэгги, не обращая на него внимания, сунула телефон в карман куртки. Комок поднял руку, и сеньора обернулась к нему. «Мы не в школе, мальчик». «Извините», — сказал он. «Я просто хотел спросить, нельзя ли нам будет посмотреть, что там». И он указал на одну из 6 дверей. Высота дверей в 2 раза превышала человеческий рост, и каждая дверь находилась в центре одной из сторон шестиугольника. На этом сходство заканчивалось. Двери были сделаны из разных материалов, и символы, изображенные на них, тоже различались. Ласло, не узнав ни одного, добавил в список срочных дел пункт «записаться в библиотеку». Разумеется, ни в какую библиотеку он не пойдет, но намерение приобрести новые знания что-то дозначило, верно? Сеньора взглянула на дверь, на которую указывал комок. Она располагалась под рассветным небом и была сделана из какого-то материала, напоминавшего дымчатое стекло. На стекле красовалась серебряная печать. «Нельзя», — ответила она. «Только не эта дверь. И не сегодня. Но обещаю, если судьба приведет вас сюда снова, вы сможете осмотреть их все». Слегка подтолкнув комка, Ласло кивнул на дверь под мертвым красным небом. Она была выкована из железа. Изображение в центре представляло собой семиконечную звезду. «На твоем месте я бы эту пропустил». Комок беспокойно взглянул на железную дверь. Синьора подвела их к двери из чеканной бронзы, над которой по серому небу плыли низкие облака. Высотой она была не меньше 3,5 метров, и на ней сияла замысловатая золотая печать. Вокруг была змея, пожиравшая собственный хвост. Они остановились перед дверью, и Ласло снова задрал голову, чтобы посмотреть на разноцветные небеса. «Это что, какой-то фокус?» Синьора обернулась. «О чем ты?» Ласло жестом обвел потолок. «Как вы это делаете? Что эти небосводы, просто навороченные скринсейверы? Или двери действительно туда ведут? Потому что если это правда, черт побери». «Слушай меня очень внимательно, Ласло Зебул. Ты никогда и ни с кем не станешь обсуждать эту башню и то, что в ней сокрыто. Этой башни не существует». Ласло галантно поклонился. «Даю слово, сеньора». Сеньора мелодично рассмеялась. «Ты считаешь, что твоего слова будет достаточно?» Она поманила Ласло ближе. Он повиновался и настороженно слушал, как сеньора шепчет заклинание на том же языке, на котором его отец говорил только в высокие праздники. Из нескольких фраз он понял лишь 2-3 слова. Это было все равно, что обращаться к жителю современного Лондона на древнеанглийском языке. Однако внимание Ласло привлекли не слова, а указательный палец сеньоры, кончик которого начал светиться, как приманка глубоководного удильщика. У Ласло возникло искушение сострить насчет инопланетянина, но он сдержался. Сеньора не показалась ему фанаткой Спилберга, а Дрейкфорды не понимали отсылок к поп-культуре. Эти двое были темными, как средневековые крестьяне. Сеньора подалась вперед и постучала Ласло по лбу и по горлу. Демон ощутил приятное жжение. В другой жизни из нее получилась бы классная массажистка. Ласло легкомысленно произнес. «И что же случится, если я ненароком сболтну лишнее?» Сеньора погладила его по щеке и неодобрительно подсокала языком. «Ты не сможешь этого сделать, дорогой мой. Если ты хотя бы попытаешься заговорить об этой башне, заклинание превратит тебя в козадой и перенесет в мой сад, откуда невозможно улететь». «Правда? Звучит не так уж плохо». Дрейкфорды обменялись многозначительными взглядами, но ничего не сказали, хотя Ласло попытался их расспросить. Сеньора наложила чары на них, после чего повернулась к бронзовой двери и прижала ладонь к печати. Стоило ей коснуться двери, золотая змея выпустила свой хвост и скользнула внутрь эмблемы лабиринта. В центре лабиринта внезапно появилось отверстие, и змея безошибочно нашла путь к цели. Когда хвост золотой змеи скрылся в дыре, Ласло присвистнул. «А если и серьезно? Кто ваш дизайнер интерьера?» Но сеньора продолжала пристально смотреть на золотую печать. Через несколько мгновений символ начал светиться. Демонесса слегка толкнула дверь, и массивная створка подалась легко, как садовая калитка. Сеньора провела Ласло и Дрейкфордов по какому-то коридору, отделанному деревянными панелями, и они вошли в галерею, не уступавшую по размерам и красоте залам Лувра или музеев Смитсоновского института. Помещение было больше футбольного поля. Сводчатый потолок был расписан фресками, в дальней стене зала были прорублены огромные окна, и серый дневной свет освещал тысячи картин и гобеленов. Войдя, Демонесса и ее гости очутились на балконе на высоте 10 метров над полом, откуда они могли оценить размеры сокровищницы. Да, это была не картинная галерея, а нечто вроде склада, забитого товарами. Груды ящиков и сундуков, поставленные друг на друга, громоздились чуть ли не до потолка, и между ними были оставлены только узкие ходы. Бронзовая дверь с глухим стуком закрылась за ними. Атмосфера в галерее начала меняться. Казалось, помещение запечатали наглухо. Стало душно. Ласло хотел спросить сеньору, что происходит, но хозяйка уже спускалась по широкой лестнице в зал. Ласло босиком шлепал за ней по тропинке, петлявшей среди книжных шкафов, забитых свитками и томами в кожаных переплетах. В зале пахло стариной, пылью и несметными богатствами. Ласло остановился и пригляделся внимательнее. «Это что, Герника?» — спросил он, указывая на одну из бесчисленных полотен. Демонесса даже не замедлила шаг. «Как скажешь». Ласло поспешил за ней. «Но это же не оригинал, правда?» «Как скажешь». Синьора провела их к дальней стене, к окнам, которые выходили на средневековый город. Через извилистую реку было перекинуто несколько каменных мостов. Разглядывая площади, улицы и крыши домов, Ласло понял, что город был средневековым в самом прямом смысле этого слова. Ни машин, ни радиобашен, ни вышек сотовой связи. Такое можно было увидеть на съемках исторического фильма или на ренессансной ярмарке с большим бюджетом. Взгляд демона остановился на огромной крепости, возвышавшейся на противоположном берегу реки. Силуэт показался ему знакомым. «Неужели это...» — сеньора кивнула. «Да, это замок Святого Ангела». Комок прижался носом к стеклу. «Погодите, это что, Рим?» «Совершенно верно», — произнесла сеньора. Мэгги шагнула к окну. «Но мы же только что там были. Где же все машины? Это картина?» «Нет, не картина», — покачал головой комок. «Смотри, люди двигаются». Ласло обернулся к сеньоре Белоскуре. «Какой это год?» Хозяйка прикрыла глаза ладонью и взглянула вдаль. Там, за замком Святого Ангела, виднелось строящееся сооружение. Сотни рабочих, подобно муравьям, сновали по лесам и пандусам. «Судя по состоянию собора Святого Петра, я бы сказала, середина XVI века», — ответила она. Комок чуть не упал в обморок. «Мы попали в прошлое?» Демонесса кивнула. «Разумеется. Тому, кто захочет обокрасть сеньору Белоскуру, недостаточно будет просто вломиться в хранилище». Сеньора недовольно поморщилась. «Нет. Им нужно будет войти сюда в определенный момент времени. А это, друг мой, не так-то легко сделать». «Не так-то легко», — повторил Ласло. «Это невозможно. Пространственно-временные порталы жутко нестабильны. Даже если вы обладаете достаточным могуществом для создания такого портала, он просуществует всего несколько секунд». Сеньора чуть не набросилась на него с кулаками. «Кто тебе это сказал?» — прогремела она. «Ваша смехотворная иерархия? Не думала, что ты ее сторонник». «А я и не сторонник», — пробормотал Ласло, и его синяя кожа слегка потемнела. Ядовитый смешок. «Правда? Скажи мне, Ласло Зебул, какой у тебя класс?» У Ласло забегали глаза, и он, сам того не замечая, провел рукой по волосам. «Ну, наверное, я хочу сказать, что если бы от меня потребовали назвать, может, что-то типа третьего класса?» Синьора смотрела на него, как на презренного червя. «Ты позволил им заклеймить себя», — издевательским тоном произнесла она. «Они говорят тебе, кто ты есть, а ты безропотно соглашаешься. Тебе необходимо карабкаться по их жалким маленьким лестницам. Я ожидал от тебя большего». «В свою защиту должен сказать, что у меня плоховато получается карабкаться по этим самым лестницам», — возразил Ласло. «С моими генами я сейчас должен был бы уже добраться до 7-го или хотя бы 6-го класса». Синьора щелкнула пальцами у него перед носом. «Очнись! Любимый раб не перестает быть рабом. Но что произойдет, когда ты получишь свой 4-й класс, а? Дадут немного новых способностей?» Она скорчила гримасу отвращения. «Где твоя личность, дух свободы? Неужели ты не видишь истинную сущность иерархии? Ваши князья установили точно такую же тиранию, против которой они когда-то восстали». Демонесса взмахнула рукой. Повинуясь ее приказу, черные шторы опустились на панорамное окно. Рим эпохи Возрождения исчез, и зал погрузился в полумрак. Его освещали лишь несколько фонарей, горевших кое-где среди книжных завалов. Пройдя мимо Ласло, сеньора приблизилась к какому-то высокому предмету, накрытому серой шелковой тканью. «Нет ничего невозможного для тех, у кого имеются воображение и воля, чтобы воплотить свои идеи в жизнь». С этими словами сеньора сдернула покрывало. Шелковая ткань соскользнула на пол, и галерею озарил ослепительный свет, такой яркий, что Ласло вынужден был прищуриться, чтобы разглядеть огромный предмет. Синьора повелительным тоном произнесла одно слово, и свечение начало тускнеть. В конце концов осталось лишь слабое мерцание. Ласло уставился на нечто, напоминавшее обломок массивной колонны из черного камня высотой примерно 6 метров. Колонна, когда-то прямая, была сдавлена, скручена, изуродована до неузнаваемости. Ласло и Дрейкфорды молча смотрели на диковинный кусок камня, возвышавшийся за спиной довольной сеньоры. С таким же видом доктор Франкенштейн мог бы позировать рядом со своим монстром. Мэгги, белая как полотно, указала на символы и буквы, высеченные в основании колонны, едва слышно прошептала. «Еще один ведьмин камень». Сеньора оглядела исполинский камушек. «Мой красивее». Ласло, однако, отнесся к открытию скептически. «А, по-моему, не похож», — сказал он. «Сеньора, я ощутил присутствие ведьминого камня задолго до того, как увидел его. А сейчас я не улавливаю никаких, если можно так выразиться, вибраций». «Естественно», — усмехнулась сеньора. «Мощь этой колонны была направлена на более полезные цели, нежели излучение магических волн. Ты говоришь, что создать стабильный пространственно-временной портал невозможно. Этот камень доказывает обратное». И она с материнской гордостью похлопала по куску обсидиана. «Значит, там внутри скрыт один из пропавших волхвов?» — спросила Мэгги. «Верно», — ответила сеньора. «Перед вами великая жрица». «Жрица?» — повторил Ласло. «Насчет жриц нам ничего не рассказывали». «Жрица с большой буквы», — с напором произнесла хозяйка. «У каждого волхва имелось нечто вроде прозвища. Судья, странник, пастух, ученый, монах, воин. А это жрица. Она прекрасна, не так ли?» Ласло не отрывал взгляда от скрученной колонны. «Сногсшибательная красавица». «И вы говорите, что второй волхв находится в Монголии?» — спросила Мэгги. Сеньора кивнула. «Странник», — сказала она. «Я в этом уверена». Ласло взмахнул руками. «Стоп. Если пропавших волхвов было двое, один из них сидит здесь, а второй в Монголии, то что такое во имя дьявола ведьмин камень?» «Загадка», — отозвалась сеньора. «Твоего ведьминого камня не должно существовать, друг мой. Следовательно, либо камень никак не связан с волхвами, либо назревает очередной скандал». «Очередной скандал», — повторила Мэгги. «А какой был первый?» На лице сеньоры появилось выражение едва сдерживаемого возбуждения. «Война волхвов», — провозгласила она. Не увидев никакой реакции, демонесса вздохнула и вопросительно взглянула на Ласло. «Тебе что-нибудь известно о волхвах?» Ласло тяжко вздохнул. «Только то, что мы услышали от Димитрия. Он сказал, что в древности существовал какой-то орден колдунов, которые разозлили князей ада, после чего демоны объявили на них охоту. Пятеро были убиты, двоих так и не нашли. Двое исчезнувших стали известны как пропавшие волхвы. Все о них забыли, кроме парочки психов, которые утверждают, что чародеи забились в норы и ждут, когда последователи их оживят. По-моему, в этом суть рассказа Димитрия. Между нами говоря, похоже на сюжет для псевдоисторического триллера». «Похоже», — согласилась сеньора. «И тем не менее история правдива, хотя кое о чем умалчивает, что очень удобно для некоторых лиц. Например, ты знаешь, кем были эти волхвы? Их происхождение, имена?» Ласло пожал плечами. «Димитрий сказал только, что они были чародеями и жили в Александрии». «А почему вы так на меня смотрите? Я что-то упустил?» «Это ты мне скажи. Ты слышал что-нибудь о волхвах до разговора с Димитрием?» «Нет», — ответил Ласло. «Как интересно», — усмехнулась сеньора. «Орден смертных чародеев, который обладал таким могуществом, что наводил страх на верховных демонов, а младшие поколения никогда о нем не слышали. Почему никто не говорит об этой войне? Почему ее держат в секрете?» Ласло снова пожал плечами. «Может, волхвы выставили адское начальство в дурацком виде? А они этого не любят, поверьте моему опыту». «Ты недалек от истины», — мрачно объявила сеньора. «А если я скажу тебе, что волхвы не были смертными чародеями? Что они были демонами, которые отвергли иерархию и перешли на сторону человечества?» «Но зачем им это?» — удивился Ласло. «Люди — это наше средство к существованию». Демон смущенно взглянул на Дрейкфордов. «Без обид». «А мы не обижаемся», — сказал комок. Мэгги промолчала. Сеньора шагнула к Ласло. Они отвергли иерархию, потому что таков был их выбор. Вот в чем смысл. Эти волхвы были древними и могущественными созданиями. Они принимали участие в Великом Восстании. Любой из них мог претендовать на место среди аристократов, но они не пожелали становиться рабами. Они не желали подчиняться законам, диктующим духом, как жить и кому служить. Волхвы никому не служили. Ими двигала только жажда знаний. И им нравилось делиться знанием с теми, кто был способен воспринять его. В Александрии волхвы основали школу и приобрели немало последователей. Князья ада пришли в ярость, поскольку непокорность волхвов подрывала их авторитет. Это было далеко не все. Волхвы делились со смертными запретными знаниями. Знаниями, которые князья ада предпочли бы оставить при себе. «Волхвы были вроде Прометея», — вставил Камок. «Ведь он украл у богов огонь и подарил его людям». «Да», — кивнула сеньора. «Только волхвы существовали в действительности, мой мальчик. Все это правда». В конце концов, настал момент, когда ад больше не мог игнорировать эту проблему. Князья объединились и объявили волхвам войну. Обернувшись, она оглядела кусок обсидиана. Левиафан пожрал воина в Красном море, Лилит и ее гарпи убили судью, Мамон и Бельфигор разорвали на куски ученого, а псы Велиала выследили пастуха в астральной плоскости и притащили его обратно на суд. «Всего четверо», — подвела итог Мэгги. «А кто пятый?» «Ах», — сказала сеньора. «Вот мы и дошли до самого главного. Последним волхвом, которого выследили князья, был монах. Он умер в одиночестве, убитый честолюбивым демоном, жаждавшим получить место в Высоком Совете. Этот демон преследовал монаха до Сахары, где они сразились среди дюн. Их битва была такой яростной, что пески превратились в стекло и в земле образовались бездонные расщелины. Сражение продолжалось всю ночь, но монах лишился сил и был побежден. Его пепел рассеялся по ветру. Победитель вернулся в ад, где аристократы восхваляли его на все лады, потому что монах считался сильнейшим из волхвов, и одолеть его в поединке было великим подвигом. У Люцифера не осталось выбора. Пришлось наградить этого демона, потому что у него были влиятельные союзники в Демодуна, то есть среди знати. И многие были недовольными Люцифером за то, что он так долго терпел волхвов. Демона одарили землями и титулами, и он получил самый ценный дар — место в Совете. Но в обмен на эти щедрые подарки ему и всем прочим было приказано забыть о войне волхвов. Никто не упоминает о ней из страха вызвать гнев Люцифера. Ласло беспокойно переминался с ноги на ногу. История была увлекательной и все такое, но некоторые детали заставили его насторожиться. Мэгги озвучила его мысли. «Простите меня, сеньора. Вы хотите сказать, что тот демон все выдумал? Что наш ведьмин камень — это на самом деле волхв, которого он якобы испепелил? Рассмотрим доказательства», — произнесла сеньора. «Жрица перед вами, а странник в Азии, в этом я абсолютно уверена. Монах был убит без свидетелей. Одно это делает его самым подходящим кандидатом в узники вашего ведьминого камня. Но есть еще и демон, который его якобы одолел. Как по мне, это должно рассеять все сомнения». «И кто же этот демон?» — спросила Мэгги Дрейкфорд. Сеньора улыбнулась. «Его адское высочество Валзебул».